Глава 13. Неудобные вопросы и необычные полеты. После вчерашнего в голове просто кипело. Мне позарез нужна была сила и информация, поэтому я взялась за книги всерьез. Кирилла, как назло, не было, поэтому вопросами был завален Наяр. Кого еще мне было спрашивать? Только он, единственный, был рядом. Я читала и задавала вопросы, а ворону мои вопросы все время не нравились. На вопрос, что делают остальные роды в храмах, он ответить затруднился. На вопрос, что происходит в храмах воронов, отвечать отказался. Про кровь я не знала, как и спросить, чтобы он ничего не заподозрил. Про его родовые ритуалы оказалось лучше не спрашивать. Пришлось рыться в книгах. Но в древних фолиантах не было никакой системы поиска. Может быть, въедливо изучая каждую строчку этих многотомников, терпеливый человек однажды наткнется на ответ, но... Видно, не я. Мне адски не хватало интернета, чтобы задать в поиске шикарный вопрос. Камень требует кровь. Что делать? В книгах ничего не писали про таинство в храмах. Ничего конкретного. Совершенно ничегошеньки. Только общее положение. И ни одного рецепта с дозировками. Я решительно отложила очередной бесполезный тяжелый том. В воздух взвилось облачко крошечных пылинок. А какая сила у воронов? Я не удержалась от вопроса и тут же смутилась. На некоторых темах взгляд Наяра как-то угрожающе тяжелел. Если я могу спросить. Наяр поднял глаза от книги и укоризненно цокнул языком. «Я думал, что ты читаешь книги, а ты, получается, просто смотришь у них?» Полустрого спросил. «Полустрого? Хороший знак. Я уже начала различать оттенки его тона». «Там непонятно написано», — честно сказала. «Слишком пространно и иносказательно. У меня не хватает ни знаний, ни терпения понять, о чем конкретно говорится. Я понимаю, что ты можешь обратиться в ворона, но вот тут...» Открыв книгу, я ткнула пальцем в строчку. «Тут написано «Вороны видят». И как я должна это понимать? У меня тоже есть глаза, я тоже вижу. Вот, смотрю». Наяр смерил меня долгим черным взглядом, в котором отчетливо читалось, что я опять спрашиваю не то, что положено. Не собираясь сдаваться, я выжидательно сложила руки на груди. Наконец князь решительно выдохнул, разворачиваясь на меня плечами. Он отложил книгу, которую читал последний час. Я видела название. «Основы систематизации, методология и философские аспекты, принципы и законы познания реальной действительности». Вот что он читал. До квалификации Наяра мне было далеко. «Ладно, любопытный птенец, покажу тебе. Подойди». Ворон поднялся и махнул рукой, подзывая меня к окну. «Ближе. Видишь птиц?» Он указал на едва заметные точки в небе, а сам вдруг ловко подвинул меня к оконному проему, вставая прямо за спиной. Вплотную. Вижу. И что?» Я растерялась такой неприличной по меркам всех миров близости. «Что ты делаешь?» «Показываю. Успокойся». Неожиданно властно проговорил Наяр, фиксируя меня одной рукой за плечо, а второй закрывая глаза. «Теперь смотри». Последнюю фразу он шепнул уже прямо в ухо. Пальцы у него были сухие и теплые. Очень глупо чувствуя себя с мужской рукой на глазах, я стояла, понимая, что чего-то не понимаю. Наяр практически обнимал меня. Я почувствовала, как на щеках растекается теплый жар, а губы расползаются в смущенной улыбке. «И как же я должна смотреть?» Пытаясь скрыть смущение, скорее заговорила. «Если ты мне глаза закры...» «О, боже!» Я оказалась в теле парящей по небу птицы и тут же забыла о предыдущих мыслях. Я смотрела ее глазами. Видела город, маленькие фигурки людей, вьющуюся внизу реку, синее море там, вдали. Сердце замерло от восторга. Я оглянулась. С другой стороны стояли горы. Несколько секунд парения, а потом... А потом Наяр отнял руку и отступил, выжидательно улыбаясь. Птица полетела дальше без меня. Обернувшись на ворона, я восхищенно приложила руки к груди. «Наяр! Невероятно! Потрясающе! Ничего себе! Значит, ты можешь видеть глазами птиц? Любых? А все вороны так умеют. И женщины? А долго ты можешь смотреть? Это не больно? Тебе надо видеть птицу или можешь подключиться к любой?» Наяр вздохнул и не ответил, только глаза его похолодели. Я с сожалением поняла, что теперь точно спросила лишнее. «Молчу, молчу, поняла. Прости мое любопытство, просто так хочется понимать». Я с раскаянием улыбнулась. Но князь не улыбался. Он мягко шагнул ко мне, серьезно заглянул в глаза. «Катерина, Катерина, тебя вообще нельзя выпускать к великородным. Ты ведешь себя как ребенок. Не понимаешь, что задаешь опасные вопросы», — сокрушенно проговорил ворон, отступил и задумчиво зашагал туда-сюда по комнате. Через несколько секунд он остановился. «Ты заходишь за рамки, нарушаешь правила приличия. Пойми, в нашем мире есть границы, определенный этикет в общении между родами, в том числе между мужчиной и женщиной из разных родов. Умение одних родов — тайны для других». И выспрашивать о них любопытным скорпионам и неприлично, и опасно. Ты совсем не замечаешь, как часто нарушаешь эти границы. Я понимаю, ты иначе воспитана, но у нас... Тебя могут не так понять. Понимаешь, чем может ответить мужчина, когда женщина нарушает границы? Я хлопнула глазами, растерянно пожала плечами. Он, наверное, рассердится? Ворон опять тяжело вздохнул. Если женщина нарушает границы, у мужчины возникает искушение тоже их нарушить. Большое искушение. Прозрачно произнес Наяр и пристально посмотрел на меня своими черными, как ночь, глазами. Я почувствовала, что снова краснею. Наяр отвел взгляд и отвернулся. «Прости меня, Катя», — кратко сказал он после недолгого молчания. «Я выйду». Проследив за его удаляющейся спиной, я осталась одна, кусая от досады губы. Совсем же не хотела его огорчить. Он ведь понимает. Тогда почему так реагирует? Может, надо быть поделикатнее? Но не могу же я ни о чем не спрашивать. Он же мне здесь чуть ли не единственный друг. Друг. Докладывай, князь. Скорпион под моим крылом, ваше величество. Уверен, на обломках храма Катерина прикоснулась к силе. Я не спускал с нее глаз, однако храм сумел скрыть подробности от меня. Мне она ничего не сказала, но ее поведение и чувства изменились. Она начала верить. Теперь она ищет. Хорошо, хорошо. Думаю, она постарается вернуться в храм в ближайшее время. Ей нельзя мешать. Без сомнений, вернется. Что еще? Быки планировали убить ее, отомстить за род. Усыпили служанку, усыпили Катерину, вынесли ее в свои покои. Вот как? Ты вмешался? Уже собирался вмешаться, но она смогла справиться сама, пообещала закрыть им портал. Быки передумали. Моя помощь не потребовалась. Великолепно. Она лучше, чем я думал. Тоже так считаю, мой король. Ты прочитал ее? Да. Практически ничего не скрывает. Открытая, любопытная, дружелюбная. Она много сомневается, пока ничего не понимает. Кирилл? Верховный не вмешивается. Надо ускоряться. Порталы стали активнее. Сила ощущает присутствие хозяина. Я зайду к ней. Ты продолжай следить, направлять, охранять девочку и не подпускай к ней лишних. Да, мой король. Как учеба, Катюша? На плечо опустилась тяжелая смуглая рука с золотыми когтями, и я вздрогнула. Думала, что придет Наяр, а появился сам король. Прости, что напугал. Шепнул низкий голос прямо на ухо, невольно вызывая мурашки. Королю очень интересно, как скорпион осваивается в родном мире. У дракона каждая фраза с жирным намеком. «Катя, ты же умная женщина, не веди себя как дура». «Здравствуйте, ваше величество», — пискнула, поднимая глаза на хищное лицо нависшего сверху короля. «Я изучаю историю великих родов. Когда я застигнута врасплох, то соображаю туго». Поэтому сейчас просто вопросительно уставилась на мужчину. Вот его границы мне нарушать страшновато. «Какой род интересует тебя больше других?» — промурчал дракон. «Кроме твоего». «Очень неудобно общаться с тем, кому невозможно соврать. К тому же он прекрасно видит, на какой странице открыта книга». «Дракон», — подтвердила я и прикусила губу, совершенно неуверенная, в каком смысле он воспримет эту информацию. Он воспринял ее с удовольствием. «Правильно, нужно изучать тех, кто рядом», — одобрительно проговорил. «Вставай, я похищаю тебя ненадолго». Подтекст за подтекстом, и вот очередное похищение за 3 дня, — подумала я, однако послушно встала. Дракон подхватил и положил мою руку себе на локоть, точь-в-точь, как это сделал волк. «Наверное, здесь так принято с женщинами». Золотой коготь погладил скорпиона на колечке. Хорошо, что догадалась надеть. «Спасибо за подарок». Я смущенно проследила за синим взглядом. Все очень неожиданно и красиво, щедро. У меня никогда не было подобных украшений. Только я не знаю, как мне следует вам ответить. «Скажи спасибо, мой король», — усмехнулся дракон. «И надевай их. Это радует дарителя». «Спасибо, мой король. Обязательно буду носить». Мы вышли на балкон. «Доверься мне, Катерина». Король встал передо мной, заглянул в глаза. Смуглое лицо выглядело серьезным. «Закрой глаза и не открывай, пока я не скажу». Говорил он повелительно. Волнуюсь, я закрыла глаза. «Умница, теперь не открывай глаза». Я слышала, как он обходит меня. «Сейчас будет страшно, недолго». «Мне уже страшно», — призналась и услышала смешок. «Знаю, девочка». В следующую секунду он легко оторвал меня от земли, подхватив на руки. Я коротко вскрикнула, потеряв опору под ногами. Но это было еще не все. Он прыгнул со мной на руках, с балкона, с огромной высоты. И тут я уже полноценно закричала, летя с высокой башни вниз, царапая ногтями королевский камзол, но меня держали крепко. Через несколько секунд воздух в легких кончился, и я уже набрала его снова, чтобы заорать со свежими силами, как услышала в голове низкий смеющийся голос. «Хватит пищать. Охрипнешь. Открывай глаза». «Он может вещать в голову?» Передумав на время кричать, я открыла мокрые от выступивших слез глаза и обнаружила, что лечу над городом, надежно зажатая в лапе огромного золотого дракона. «Лечу!» Меня охватил истерический, а потом счастливый смех. Наверху мощно хлопали здоровенные кожистые крылья с метровыми изогнутыми когтями. Чешуя на солнце переливалась ослепительным золотом, а внизу за несколько секунд пронеслись город, луга, синяя гладь реки, густой зеленый лес. За ним высились острия гор с белыми шапками снега, и мое зеленое платье развивалось прямо над могучими вершинами. Дракон поднимался, преодолевая их. Воздух становился ледяным и разреженным, обжигая легкие, а лапа крылатого ящера пылала теплом, будто печка, не давая мне замерзнуть. Теперь я восторженно завизжала от счастья. «Куда мы летим?» — прокричала наверх, сбиваясь от бьющего в лицо ветра. Золотая морда дракона чуть оскалилась. «На остров твоих предков!» — прозвучал прямо в мыслях низкий голос.